Климовских говорит, чтобы мы ехали на Бобруйский артполигон. Стакан будем испытывать завтра, как раз и командующий подъедет. Покидайте нас, товарищи генералы, спрашивает до сих молчавший директор завода. Ненадолго, то ли успокаивает, то ли угрожает генерал Михайлин, если командующий примет работу, то вам заказ будет не меньше сотни. Заказ – это хорошо, осторожно высказывается директор, а металл будет, если что, танки переплавишь. Но это в крайнем случае, Васильев взялся отвечать на вопросы, броневую сталь расточительно пускать на второстепенные части. Разберемся, транспортом нас обеспечишь, куда ж от вас денешься. Директор вздыхает и берется за телефон. 10 апреля, четверг, время 10:35, Бобруйский артполигон. А зачем со всех сторон закопали? Смотрю на двоих не из ларца, не одинаковых с лица генералов. Как смотреть, что происходит внутри? Генералы переглядываются. А зачем, Дмитрий Григорьевич? Отвечает Васильев, снаружи все прекрасно будет видно. Да, тяжело задумываюсь. Тяжело после вечерних посиделок с Пашей Рычаговым мозги включаются. Вроде есть в словах резон. Если не закапывать со всех сторон, может наклониться в ту сторону после попадания, выдвигает еще один аргумент Михайлин. Тоже верно. Ладно, пошли, тяжело встаю, тяжело иду на позицию, где разворачивают 40-ку. Поодаль, пока зацепленная за грузовик стоит трехдюймовка образца 30-го года, как подсказывает мой генерал, то-то она мне древней кажется, колеса не обрезинены. Смотрю на водителя, который что-то у меня спрашивает, что-то вспыхивает в голове, он говорит аккумулятор, почему меня так колыхнуло от этого слова, что он там мне сказал, ага, спрашивает, куда пушку лучше вести, боится за аккумулятор, который вот-вот сядет. Смотрю на оставленный нами вкопанный стакан под укрепленной башней от Т-26. Стрелять надо с двух сторон, но не напротив друг друга, чтобы не угодить по сослуживцам. Под углом градусов 90 будет нормально. ХММ, соображаю еще, будь проклята та наливка, которой меня Паша угостил. Отъезжай вон туда, показываю рукой, видишь тот чахлый кустик, вот сразу за него пушку надо поставить. Водитель козыряет и бежит заводить свой тарантас, оживляются и остальные. Смотрю им вслед и все думаю, зачем мне аккумулятор. Стреляли с двух сторон, целясь по щекам, двум сторонам от башенной пушки. Совсем слабо помяло, заключает Васильев о повреждении внутренней оболочки. Пробой внешний был гарантирован, что может сталь в 7 мм. Толстую, если она не 50 мм, ставить нет смысла, любую другую снаряд пробьет. Самое главное препятствие – наполнитель между простенками, обычный гравий. Надо было песком еще засыпать, высказываюсь я. Васильев пожимает плечами, по лицу вижу, что он сомневается. Если гравий будет пересыпан песком, то при входе снаряда трение будет больше, объясняю я. Точно я не уверен, плотную засыпку может ударной волной разметать. Решить все окончательно может только эксперимент. Поэтому даю отмашку на выстрел из трехдюймовки. Подходим. Дырища во внешней оболочке намного больше и живописнее. Васильев нетерпеливо убирает камни, обращает сияющее лицо. Не пробило. Есть трещина и прогиб, но пробоя нет. Ну, и замечательно. Кисло улыбаюсь и заставляю красноармейцев досыпать песком и грунтом с тыла башни. Пушку приходится перетаскивать, башню заклинило, не повернешь. Если экспериментировать, то до конца. Пушка бахает еще раз, промахнуться со 100 метров трудно, идем смотреть, ха-ха, пробоя тоже нет и вмятина внутри не такая уж и страшная, интересно, а бронебойный возьмет, но таких у нас нет, с песком лучше, фиксирует результат Михайлин, башня будет тяжелее, надо поворотный механизм усилить, выкапывайте и увозите обратно, командую генералом, на начальника полигона стоит только глянуть, как он вытягивается и рапортует, транспорт будет предоставлен, товарищ генерал армии, доберетесь до места, спрашиваю своих генералов, я в Барановичи, если кому надо поехали, поехал Васильев, ему в штабе что-то понадобилось, что же мне так засело это слово аккумулятор, решен вопрос с еще одним гвоздем, уры будут усилены, директор обещает за месяц склепать не меньше 80 стаканов, если металл будет, металлопрокат мне в наркомате обещали, эти двое из ларца пройдутся сначала по Гродненскому уру, потом Осоветский, Замбровский, Брестский. Неисправных танков категории 4 у меня не хватит. Дополним категории 3, хоть они еще дышат. Сниму с них башни и науры. С самими танками надо думать, Что делать? Надо спросить завтра Васильева, как там дела с оживлением моторов. 11 апреля, пятница, время 08:35. Барановичи, резервный штаб округа. Изнутри вашу работу не посмотрел. С легким осуждением смотрю на Васильева. Личному составу удобно будет, с мягким креслом не сравнить. После короткого раздумья отвечает генерал, но воевать можно. Сделайте вот что, Америку не открываю и велосипед не изобретаю, все придумано до нас, поставьте один стакан. Выберите место, наиболее неудобное для атаки с той стороны, там и поставьте. А потом внимательно выслушайте, что скажут красноармейцы, которые опробуют огневую точку. Кстати, вентиляцию продумали, там длинная щель есть для ствола пушки, а делать какие-то дополнительные отверстия опасно, лишняя возможность для вражеских огнеметов. Ладно, действуйте, и перехожу к другому вопросу. Что там на заводе говорят по поводу ремонта двигателей? Говорят, что нет оснастки и профильных станков, докладывает генерал. Советуют отправить на завод-изготовитель в Рыбинске. Выясните эту возможность. Созвонитесь с дирекцией Рыбинского завода и командируйте туда кого-нибудь толкового, пусть изучит возможность ремонта движков у нас на месте. Если они возьмутся, замечает Васильев, если возьмутся, соглашаюсь и думаю, а если нет, не должно быть вообще-то, как-то они делают цилиндры и поршни, то, что быстрее всего из строя выходит. Параллельно продумайте изготовление из Т-26 тягачей, партию штук в 50 надо сделать, убрать все лишнее. Башню, боковую броню подрезать, пусть будет открытый, лишь бы легче стал. У Т-26 мотор слабый, столько груза не тянет. Если получится 6-тонный тягач, замечательно, хоть что-то сможет утащить. Боковую броню на Гомельский завод отправлю, тут же пристраивает будущие обрезки Васильев. Владимир Ефимович, смотрю на Климовских, приказ из наркомата о переподчинении мобскладов пришел, так точно. Только там указано, в случае особых обстоятельств, в расшифровке в числе прочих указаны военные действия по любой причине. Все правильно, так и договаривались. В приказе никто не будет прямо писать, что мы ждем нападения Германии. Нам за это фуражки быстро снимут, вместе с головами. Когда какое-то из стройуправления освободится, пусть займется строительством аэродромов. И основных, и резервных, не обязательно бетонных. Бетонку разрешаю только в Белостоке и здесь, в Барановичах. Все остальные, восточнее Минска. Подробности утрясете с копцом. Занимаюсь текучкой, а в голове будто шип сидит. Ночью приснился сон, из которого помню только эпизод, короткий фрагмент, всплывший из глубин памяти. Возвращаюсь домой откуда-то, из подъезда выходит тот сосед, который возился со своей Ауди, с каким-то приятелем. Дежурно здороваемся и расходимся. Одну фразу мельком улавливаю, когда они отходят. Приятель соседа говорит ему, подсоедини сидюк к отдельному аккумулятору. Это все. И что это значит? Совещание идет по накатанной, дела как-то идут, обучение войск усиливается, оборонительные редуты подготавливаем к укреплению так, я обещал Тимошенко сдвинуть мапсклады. После того, как всех отпустили, сидим с начштаба целый час, прикидываем, где лучше и удобнее разместить склады. Те самые, из-за бессмысленного уничтожения которых в начале войны, страна потом года полтора опомниться не могла. Принципы здесь простые, что я и объясняю Климовских. Крупные мобилизационные пункты будут в Барановичах, Гомеле, Минске. Поэтому львиная доля снаряжения для мобилизованных должна быть в этих городах. Остальные, на востоке. Витебск, Орша, Могилев, Смоленск. Восточные начнут работу чуть позже, хотя для них тоже надо запасти обмундирование, снаряжение, оружие и боеприпасы. А Белосток? Белосток, Кобрин, Пинск, Гродно и прочее, вне учета. Там надо оставить столько, сколько им не хватает для укомплектования полных штатов. И все, взглядом предупреждаю против дальнейших расспросов. Все эти приграничные территории в зоне повышенного риска. Не собираюсь рисковать своими ресурсами сверх необходимого. Командарму 10 ГСМ оставить километров на 500 движения всей массой. Остальное, летчикам. Вооружение, пушки, пулеметы, вывести в Барановичи. Потом наметили новые точки дислокации для нескольких складов с востока. Я напирал на те, которые слишком близко находятся к Киевскому и Прибалтийскому округу. Потом кое-что вспоминаю и, тыча в карту, говорю, «Айн, цвай, драй», перехожу на немецкий. Климовских улыбается и поддерживает. Тропхьева Финзу Верщенкин, Поднимаю вопрос трофейного польского оружия. Его надо отдать урам, со всеми припасами. Это вещь одноразовая. Там калибр 7-9 мм. У нас такого нет. Еще раз уточняю по карте все решения. По аэродромам и складам. Убеждаюсь, что начштаба все усвоил. Auf Wiedersehen. Прощаюсь, отпуская его из своего кабинета. Стою у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу. Аккумулятор, мать его, что это значит? А если просто и тупо поступить по рецепту, запитать радиостанцию от независимых аккумуляторов, где только их столько набрать, радиостанция энергию жрет, как не в себя. Стоп, встряхиваю головой, хватая все время ускользающую мысль за хвост. Питание радиостанции идет от генератора. Генератор дает энергию всем устройствам, значит, они все висят на нем параллельно, на общем проводе. Вот оно. Помехи идут по питанию. Скачки напряжения при включении-выключении. Все это лезет в радиосхему. Не мальчик, чтобы бегать, но быстро покидаю штаб, на машину и в мочулище. Мое крылатое такси меня там ждет. 11 апреля, пятница, время 12:35. Минск, аэродром мочулище. Твои радиотехники ходят, как вареные, посмеивается комдив Туринка. Мы сидим, обедаем, и у летчиков обедать всего лучше. Даже не знаю, кого наша любимая страна кормит лучше, своих доблестных генералов или сталинских соколов. Кажется, им даже шоколад положен, но только летающим. Это правильно. В который раз поражаюсь брутальности эпохи. Все хладнокровно рассуждают о потолке самолетов и не задумываются, а каково летчику. На высоте 5000 метров кислорода почти в два раза меньше, чем на земле, за бортом даже летом минус 15-20. А если высота 10 тысяч, плотность воздуха ровно в три раза меньше, за бортом минус 50. А кабина, между прочим, не герметичная. Поэтому реально самолеты редко залетают выше 5-6 километров. И не важно, что там у них в ТТХ записано. Потому я и требую от казанцев герметизации кабины и салона. В моих планах висеть на высоте 8-9 километров часами. Работа при минус 40 и давлении меньше половины атмосферы – это не работа, это каторга для самых отъявленных висельников. Мои техники сейчас проснутся, прикончив рассольник, уверенно заявляю я, затем и приехал. Туринко Евгений Георгиевич у меня пока полковник, и долго им еще будет, он же это звание недавно получил, при переводе ко мне. Мою охрану и адъютанта Туринко широким жестом тоже накормил. Столовая переполнена народом, но никакого перерасхода комдиву нет, мои ребята отдали часть сухого пайка, они всегда его с собой носят, мало ли куда их генерала занесет. Своих техников что-то не вижу. На мои оглядывания Туринко поясняет: уже пообедали, сейчас около вашего самолета слоняются. Не тороплюсь, хотя нетерпение нарастает. Устойчивое ощущение, что проблема фактически решена. Как часто бывает, разгадка некой тайны или загадки поражает своей простотой и очевидностью. Именно ощущение очевидности, вызывающее чувство досады, почему сразу не догадались. Первый признак стопроцентного попадания. Да, именно в этом все дело. Допиваю компот, встаю. Не сразу. Мой генерал не додумался бы, а я подождал, когда закончит мой адъютант и парни охраны. Через 10 минут. В салоне ТБ-7. Ша-ша-дын не. Полет Ходоровича останавливает борт самолета. Тяжелая у генерала рука, в своей жизни в числе слабосильных никогда не ходил, но и таким крепким не был. Хладнокровно наблюдаю, как главный радиотехник всех моих ВВС после генеральской затрещины сползает на пол. Мой Саша еще более хладнокровен, чем я. Зато еврейско-белорусские клевреты Ходоровича испуганно забиваются в угол. Внимательно оглядываю внутренности радиостанции. Особых разрушений не наблюдаю, слава ВКПБ. Я же запретил тебе лезть в радиостанцию, мирно сообщаю Ходоровичу, который начинает оживать. Ты знаешь, что за невыполнение приказа я могу пристрелить тебя, и мне за это ничего не будет. Лукавлю. В военное время могу, в мирное только под трибунал. Хотя неизвестно, что хуже. Кому как, если радиостанция не будет работать, под трибунал пойдешь. Сейчас не лукавлю, это я запросто. Работает она, что с ней будет, бурчит Ходорович. Вставать не спешит, это правильно. Инстинкт у него есть, я не все выплеснул, могу и добавить. Есть, чем похвастаться. Все трое грустно переглядываются. Понятно, можно не допытываться. И в радиостанцию полезли не от хорошей жизни, а от безысходности. Ладно, развлекаться гноблением подчиненных приятно, но у меня времени мало. Слушай внимательно, Ходорович, и не говори потом, что не слышал. Поговорил я со знающими людьми, не тебе чита. Делаю паузу, мне нужно, чтобы мои слова отпечатались в их мозгах глубокой гравировкой. Помехи идут по питанию от генератора. При работе остального оборудования неизбежны скачки напряжения. Они и воздействуют на входной контур радиостанции. К питанию надо повесить мощный конденсатор, тогда, здесь делаю паузу намеренно, как бы спотыкаюсь. Мне надо сделать вид, что я тупо запомнил, как попугай. Не будем до конца рушить миф, что у генералов весь мозг ушел в лампасы. Тогда переменная составляющая тока уйдет через него. Можно еще включить последовательно индуктивность, но не будем спешить. Конденсатор побольше найдется, дополнительный сглаживающий фильтр, потрясенно бормочет Ходорович. Да, найдется конденсатор. Действуйте, направляюсь к выходу, спускаюсь на волю. Пройдусь по взлетке, гляну на работу строителей. Моим радиотехническим юношам надо время дать. Скоро до конца дойдут и повернут обратно. Можно будет тяжелые самолеты сажать. Голос у Туренко довольный. Да, строители время зря не теряют. Надо бы. Саша, запиши для зампотылу. Премировать личный состав за ударную работу. И надо им дать хотя бы пару дней на увольнительные. О подчиненных надо заботиться. Товарищ генерал, а нельзя ли нам тоже Яков побольше? Рожает сокровенный полковник. Надо же, никто МиГ-3 не хочет. Уж больно сложен в управлении. Нет, полковник, разочаровываю мужика. Твоя дивизия будет решать задачи ПВО, поэтому МиГ-3 и точка. Говорят, они на высоте очень неплохи. Если будет возможность, дадим сколько-то Яков, но особо не надейся. Больше одного звена точно не получишь. Возможно, будет эскадрилья ДБшек. Дальние бомбардировщики по звукосочетанию еще дубами можно обзывать, но неуважительно будет, но это мы позже решим. Поставку МиГ-3 жду с содроганием, вот где аварийность начнется. Очень осторожно надо подходить к их освоению. Ты же был у Сурина, усвоил, как капониры строить. На мои слова Туренко кивает. Да, как раз здесь, показывает на лесок, и поставим. Завтра линию электроснабжения начнем тянуть. Идем к лесочку, заходим вглубь. Так себе лес, жиденький и кое-где узенький. Пустые места засади деревцами. Сразу не вырастут, но за лето сколько-то подрастут. Без ПСУ не могу обойтись. Генерал, я или кто? Лес-то ладно, мы выходим к полосе. А вот как тебе поставить ложные цели? Неисправных самолетов у тебя не скоро накопится. Сделать макеты? Предлагает полковник. На макеты тоже материал уйдет. Во мне часто просыпается прижимистый крестьянин, что считает каждую копейку. Это мой генерал себя проявляет, я-то городской человек по жизни. Что-то негодное просто выбрасываю, а дореволюционный селянин за каждую стеклянную бутылку руками и ногами держался. Но сейчас я с ним согласен. Макет надо делать деревянным, обтягивать тканью, рисовать на ней что-то. Ткань жалко, даже мешковину. Деревьев у нас хватит, но это сколько человека часов уйдет. У меня 1600 в подчинении, но чувствую, как это мало. Где будешь зенитки ставить? Вопрос на засыпку, но полковник не тушуется. Уверенно показывает места. Все правильно. При заходе хоть на ложное расположение, хоть на реальное, как раз самолет будет напарываться на зенитный огонь. Линейное расположение прямо приглашает бомбить и стрелять именно по линии. Правда, немцы тоже наверняка об этом знают. Но и тогда, баш на баш, малоэффективный зенитный огонь меняем на малоэффективную бомбежку. Мы уже собирались возвращаться, как зарокотала движками моя ТБшка. Ходорович не спит, вот что генеральская животворящая затрещина делает. Когда подходим, торопиться у меня нет желания. Появляется и крепнет уверенность, что все в порядке. И настолько я перегорел, что и радости особой нет. Может, потом появится, из самолета выглядывает Ходорович. Завидев нас, выпрыгивает и бежит навстречу. Ну, точно, все в порядке. Вон как сияет. Товарищ генерал, все в порядке, надо бы в полете опробовать. Не все устройства можно включать на земле, торопливо объясняет радиотехник, яростно жестикулируя. Слегка переждав взрыв эмоций, выдаю очередные ЦУ. Товарищ полковник, выдели самолет, отдай этим ушлепкам. Пусть сделают то же самое. Надо добиться, чтобы связь между самолетами была, когда движки обоих работают. Опробуйте связь со штабной радиостанцией, да я самую лучшую машину выделю. Полковник заражается энтузиазмом от Ходоровича. Не надо самую лучшую. Самые лучшие потом, когда все отработано будет. Ходорович, ты подбери самый подходящий вариант конденсатора. По надежности, цене, габаритам и все такое. а то выберешь самый редкий и дефицитный. Нам несколько тысяч надо. По всем самолетам пройтись, а потом танками займемся. Понятно. Ходорович неуклюже делает под козырек. Так точно, товарищ генерал. Сделаешь два истребителя у полковника. Пусть попробуют в полете между собой поговорить и со штабом. В Минск забираю с собой Ходоровича. Ему надо решить вопросы с комплектующими. А я время с семьей проведу. Опять их долго не видел. 14 апреля, понедельник, время 09:35. Барановичи, резервный штаб округа. Аэродром 187 АП, 60-й авиадивизии. Аэродром тоже не бетонный. Нашим стройуправлением есть куда силы приложить. Иван Иванович идет рядом грустный. Мы проходим мимо двух учебных самолетиков, на которые он смотрит с досадой и жалостью. Еще одна дивизия, которой нет. Капец отговорил меня от стройки аэродрома в Столбцах. Нет, резервный мы там приготовим, так на всякий случай. Но учебный центр решаем сделать здесь. Поодаль стоят ДБ-3, те самые с киноаппаратурой. Ты чего такой квелый? Знаю причину, риторически спрашиваю. Как чего? Авиадивизия только на бумаге. Так это ж хорошо, беззаботность так прет из меня. Как раз центр построим, личный состав прибудет, вот и начнем обучение. Да когда он прибудет? На лице главного летчика вселенская скорбь. 1 мая, как-то так, выкладываю припасенные козыри, так что тебе придется повертеться. Дмитрий Григорьевич, да где вы их возьмете? Боится верить своему счастью генерал, но радости я ему убавлю. Нам начинают МиГ-3 массово поставлять, вот несколько десятков и получишь. Не смущает его тип предлагаемых машин, хотя все про них знает. Откуда летчиков возьмешь, Дмитрий Григорьевич? Откуда? От верблюда. Откуда они берутся? Да из училища же, Иван Иванович. Откуда еще мы летчиков получаем? А-а, разочарованно тянет главком. Я-то думал, думать никогда не вредно, но лучше не подражать твоему тезке Иванушке-дурачку, и начинаю втолковывать политику партии и правительства в интерпретации командующего округом, то есть меня. Мы затребуем крупную партию выпускников, заканчивать обучение будут здесь, топаю ногой по земле, свои требования подкрепим тем, что у нас налажено обучение с использованием новых методик, сюда пригоним человек 300-400, может больше, и будем выжимать из них все. Они весь день будут проводить за тренажерами, в полетах на учебных самолетах, в просмотрах учебных фильмов. Ни одного часа без занятий быть не должно. Прерываюсь. Грусть на лице моего главкома ВВС меняется озабоченностью пополам с предвкушением. Несколько сотен, пусть неопытных и молодых, но летчиков. Это ж какой приток народа. 200 летчиков, уже дивизия полного состава. Пригонишь сюда У-2, те, которые с имитацией кабин истребителей, все сюда. Учи сразу на новые истребители, Яки, Миги. Со старыми, как получится. Работы у тебя непочатый край. Мы прошлись по взлетке, я глянул на карту, огляделся. Смотри, какой овражек симпатичный, мы идем туда. Оглядываю его и остаюсь удовлетворенным. Здесь удобно будет кинозал сделать. Крыша вровень с землей, чуть выпуклая, водонепроницаемая и закрытая грунтом в полметра. Стальную крышу придется делать, иначе не выдержит. Какую надо, такую и сделаем, но я задумываюсь. Быстро такого не сделаешь даже ударными темпами. Придется делать резервный кинозал, но это не страшно. Их все равно нужно 2, как минимум. Второй кинозал сделаешь в другом месте, тычу пальцем в карту, к примеру, здесь. Главное подальше, чтобы одной бомбежкой всех не накрыло. Барачного типа, по-быстрому. Только учти, что это кинозал, поэтому барак нестандартный с наклоном пола, хотя бы легким, чтобы всем было видать. Человек на 100, больше не надо. Капец молчит, что-то прикидывает. Окончательно ставлю задачу. 25 апреля я приеду сюда и буду смотреть в этом зале первый учебный кинофильм. Капец смотрит с ужасом. Я, хладнокровно. Что, один взвод строит барак за 10 дней, особо не торопясь. Пригони роту, все равно не успею. Возьми людей и технику из Столбцов. Взлетку там пусть заканчивают, остальных сюда. Жалость к парню берет верх. Ладно, можно на пару дней позже, но больше не дам. У нас кроме этого полно работы. Посоветуйся с киношниками, вдруг у них какие-то особые требования. И начальник строуправления вроде опытный мужик, что-то может подсказать. И сразу берись за второй кинозал. Или даже параллельно, у нас времени совсем нет. Там тренажеры будут стоять, валю и валю на его плечи, аж совесть мучает. Не переживай, я тебя не оставлю. Любую помощь окажу. Ты главное, не тормози. Где тренажеры брать? Мрачно спрашивает Капец. Не твоя забота, грубо и насмешливо обнадеживаю я. Видишь, я тебе уже помогаю. Да эти киносъемочные самолеты не ты ведь пробивал. Ты их только получил. Скажи, Дмитрий Григорьевич, а куда ты так лошадей гонишь? Куда спешишь? Что-то знаешь, чего мы не знаем? Капец смотрит испытующе. Прямо в точку угодил, но признаваться в своих нелегальных знаниях мне никак нельзя. Война начнется в июне, спокойно говорю я и вперяю в генерала холодные глаза. Через пару месяцев, если нам повезет, если не повезет, то раньше. Москва так считает? Осторожно, очень осторожно спрашивает Капец. Москва, в этом слове надо слышать слово Сталин, не исключает такой возможности. Но этого не говорят даже наркомам. Поверит или не поверит, краем глаза, но внимательно наблюдаю. Все-таки он еще очень молодой, такого развести, расплюнуть. Поверил. Многие считают, что у генерала Павлова особые отношения со Сталиным. Демонстративное сближение с Берия возносит мой авторитет на высоту Эльбруса. Неважно, что сам я точно знаю. Если что, то Лаврентия и меня, не моргнув глазом, в распыл пустит. Это я знаю, остальные так не думают. Так что верит мне Капец. Брутальная эпоха и очень доверчивая. Но об этом никому ни слова. Брякнешь, под трибунал пойдешь, предупредить не вредно. И тоже в духе эпохи. На каждой радиостанции надпись. Помни, враг подслушивает. Надо бы мне еще кое с кем поговорить. 16 апреля, среда, время 14:15. Концлагерь близ монастыря Оптиной пустынь под Козельском. Вся крев. Курва генеральска, отчаянно вырывающегося человека в потрепанной военной форме с незнакомыми знаками различия выволакивает в коридор пара дюжих конвойников. У ФФФ, какой яростный молодой человек, набросился сразу, как только я представился, пришлось снести его правым боковым, а там и Саша с переводчиком подоспели. За закрывшейся дверью слышится азартное хеканье, глухие удары. Яростные вопли сменяются рычанием и стонами. Источник звуков быстро удаляется и стихает. «Я вас предупреждал, товарищ генерал армии, совсем молоденький лейтенант НКВД не избегает соблазна, присущего людям в таких случаях, этот Казимир у нас из самых». Вместо словесного определения крутит рукой у головы. «Понятно, повернутый на всю голову, как-то так, что у вас тут, товарищ генерал армии?» В допросную входит плотный среднего роста майор. Ничего даже не успел. Товарищ майор госбезопасности, развожу руками, только поздоровался. Я надеюсь, вы его сразу не расстреляете? Это я так пошутил. Зачем? В карцере посидит, остынет. Карцер же для кого-то организован, как-то я и не определил. Поддержал мою шутку майор или не понял. Будете еще с кем-то разговаривать, товарищ генерал армии? Конечно, давайте кого-нибудь поспокойнее. Чуть не два дня сюда добирался и через полчаса уехать? Не, выжму из этой поездки все, что можно. Зря что ли до самого Лаврентия дошел, чтобы допуск получить? Через 5 минут вводит третьего. Первый отказался разговаривать, второй еще хуже. Посмотрим, что дальше будет. Поручик Енигдоминский, представляется вошедший. Ну, и слава ВКПБ, вроде, действительно, спокойный, судя по тону. Генерал армии Павлов, предыдущий поляк среагировал именно на это. Видать, слышал что-то обо мне или сталкивался с моими ребятами и воспоминания не самые счастливые. Нет, этот не дергается. Переводчик предлагает сесть. Поляк устраивается за столом напротив меня. Ломаться поляк не стал, хотя смотрит хмуро. От предложенной папиросы не отказывается. Меня местные НКВДшники инструктировали, как вести допросы, но не специалист я в этой области. Мой генерал еще знает, как выбивать сведения, но подходы всякие искать. Нет, это совсем другая опера. Господин поручик, меня, как военачальника, давно мучает один вопрос, говорю после заверения, что это не допрос, а просто беседа, делаю паузу, все-таки попытаюсь вызвать у поляка интерес к разговору, и надо дать время переводчику. Поручик его останавливает. Я понимаю разговор по-русски, останавливает переводчика поляк. Спрашивайте, господин генерал. Всегда считал польскую армию не самой сильной, но вполне боеспособной. По моему мнению, польская армия могла доставить большие проблемы любой армии Европы. Не совсем так я считаю, но погладить вдоль шерсти, почему нет? Как так получилось, что немцы разбили вас настолько быстро? Поручик аж темнеет лицом, настроение его явно портится. Ну да, кому охота вспоминать, как его поставили в позу и попользовали лихо и с азартом. Поручик раздражается длинной, очень длинной тирадой по-польски. Переводчик смотрит на меня с усмешкой. Переводить? Давлю свою ухмылку. Не надо, и так понятно. Приступаю, когда поляк иссякает. Впрочем, в конце уже говорит нечто осмысленное. Наши маршалы, вся крев, только на параде хороши. Нападение было неожиданным, да, вся крев. Адольфы напали рано утром, без предупреждения. Сначала по аэродромам. В какое время они напали? Рано утром, точно не знаю, нас подняли по тревоге, когда еще 5 часов не было. Поляк иногда сбивается на родной язык, но частично я понимаю и переводчик рядом. Их часть находилась на юге, по правый фланг наступающей южной группы вермахта. Насколько поручик знает из разговоров с другими офицерами, второй удар немцы нанесли с запада. Дальше ни мне, ни генералу ничего объяснять не надо. 2 удара по сходящимся линиям и оставшиеся в котле обречены. Половины польской армии нет, а там и до Варшавы рукой подать. Что случилось с вашей авиацией? Возвращаю разговор назад. Ее почти всю уничтожили одним ударом, мрачнеет поляк. Я только раз видел в воздухе наш самолет. На этом месте останавливается, видно, не хочет говорить, что польский самолет сбили на его глазах. Следующий вопрос его возбуждает. А как ваши зенитки? Хоть что-то они могли сделать? А как же? На моих глазах сбили 5 юнкерсов. Сияет глазами поляк. Горели, как сухие дрова. Они потом эти места облетали подальше. В вашей армии были противотанковые ружья. Как они себя показали? Наши жалнижи сожгли 2 легких танков. Но у Адольфов есть танки, которые противотанковые карабины не берут. Что-нибудь еще делали немцы неожиданного для вас? Поляк задумывается так надолго, что я устаю ждать. Не знаю точно, но мои товарищи говорят, что за день до нападения начались перебои с телефонной связью. Можно заканчивать. Узнаю, что должен был узнать и что, в принципе, я и так знаю. Мой генерал не знает, и легендировать мои знания абсолютно не повредит. Кое-что для меня новость, оказывается, немцы применили к полякам ту же методику нападения, что и к нам. Неожиданное нападение без объявления войны, рано утром, удар по аэродромам, предварительная засылка диверсантов, уничтожающих линии связи. Все, как немецкий доктор прописал. Отсюда неприятный вопрос. Почему советские генералы внимательно не изучили польский опыт? Беседую с поляком еще 30 минут. По большей части ни о чем. На прощание дарю пачку Казбека, кури на здоровье, поручик. На выходе из здания, куда мы добираемся через длинный, мрачный коридор, меня ждет майор Борисов. Насчет фамилии врет наверняка, да и черт с ним. Ну как, товарищ генерал, есть польза от поляков? Самую малость, но фамильярничает майор, сокращая мое звание. А как же, 2 новых польских ругательств услышал, может пригодиться, начинаю несерьезно, но что-то ответить надо. Всегда лучше учиться на чужих ошибках, товарищ майор. Тоже сокращаю его звание. Раз ему можно, то мне тем более. Майор провожает нас до выхода, за которым меня ждет машина с охраной. 2 машины. Спасибо коллеге Тюленеву Ивану Владимировичу, не отказал в любезности. Мне вот интересно, он сам с поляками разговаривал, они же у него под боком. Спрашивать майора якобы Борисова не стал, мало ли что, излишне любопытных у нас не любит. До аэродрома под Козельском добираться не меньше 1 часа. Неудобно мне передвигаться не у себя в округе. Это там могу любой транспорт использовать, от телеги до бронепоезда и самолета. Сейчас моя летающая тачанка ждет на ближайшем аэродроме, способном принять тяжелый самолет. Трясусь на попадающихся кочках и выбоинах. Думать мне это не мешает. Свои знания я залегендировал, никто не удивится, когда я буду готов и к нападению ранним утром и утренней же побудкой моих частей водопадом бомб. Все узнал от поляков, даже то, что они мне не говорили, ха-ха-ха. На самом деле, предугадать все несложно. О том, что немцы напали без предупреждения, весь мир знает. Обеспечение господства в воздухе путем неожиданных бомбежек аэродромов – естественный шаг. Удары танковых групп под Сувалкинского и Брестского выступов вполне предсказуемы, мы даже на учениях именно это отрабатывали. Далее, немцы сойдутся 2 клещами вокруг Минска. Такая тактика у них, не просто 2 клина с 2 сторон, а каждый клин раздваивается. Организуются 2 котла, основной и дополнительный. Те, кто очутился в дополнительном, ничем помочь большому котлу не могут, сами в окружении. Они еще могут вырваться, но те, кто попал в основной котел, обречены. предупрежден, значит, вооружен. Первым делом постараюсь выполнить две задачи. Первая – замедлить скорость продвижения клиньев. На первый взгляд, достаточно просто. Засады и минирование. Немцы поневоле замедлятся на разведку и разминирование. Вторая задача встанет во весь рост, когда немцы продвинутся на 50-100 километров. Перерезать коммуникации, разгромить второй эшелон и тылы. Они сами почувствуют опасность окружения и либо остановятся, либо повернут назад. Так или иначе, им придется тратить время и ресурсы на устранение угрозы окружения. Войска, представляющие для них угрозу, придется плотно блокировать. И вот тут появляется огромное поле возможностей для тактических игр. Даже если я проиграю, и мои войска первой линии будут разбиты, вермахт затратит на это недели полторы-две, и до Минска им будет еще очень далеко, не меньше 200 километров. И за каждый километр я заставлю их платить драгоценной арийской кровью. Смотрел я, сколько мин на мобскладах и в запасах саперных частей. Более 200 тысяч единиц. Надолго хватит, я не собираюсь усеивать ими сплошные поля. Не везде, по крайней мере. Нечего делать немцам подарки, бросая без присмотра огромное количество мин. И еще одна идейка у меня есть. Мне нужны детонаторы особого рода. Когда выпрашивал у Лаврентия допуск, тот параллельно затребовал моего прибытия. Зачем, не сказал. Ладно, выясним на месте, лишь бы не арестовал. Ха-ха-ха. 16 апреля, среда, время 17:25. Г. Москва, аэродром Тушино. Стойте, товарищ генерал армии. Красноармеец сдергивает винтовку с плеча. Слава ВКПБ, хоть на меня не направляет. Останавливаюсь. Требование часового свято. Гляжу с огромным и совсем не праздным любопытством на грузовик с закрытым фургоном. В мое время их кунгами называли. На крыше фургона тощим по зимнему безлистным деревом раскинулась антенна. Явно радиоантенна, только я здесь такой никогда не видел. Что это значит? Что это такое, боец? Киваю на машину с такой необычной оснасткой. Не положено, товарищ генерал армии, не впопад, но вполне понятно, отвечает часовой. Молодой, худенький, немного лопоухий красноармеец. Впрочем, полных в этом времени я вижу только людей, начиная с полковника или сопоставимых гражданских чинов. Зови свое начальство. Начальство в виде капитана, явного пиджачка, откликается на зов часового, но мое любопытство тоже удовлетворять отказывается. Сначала не уверенно, генеральское звание внушает, но потом все тверже. Штатский, сравнительно недавно надевший военную форму, видно из инженеров, однако порядки уже усвоил. По виду несолоно хлебавший удаляюсь. Только я уже узнал все, что мне нужно. А подробности мне расскажут. 16 апреля, среда, время 18:45. Большая Лубянка 2, главное здание НКВД. И что тебе понадобилось от польской шляхты? Первым делом после всех приветствий, когда я занял самое удобное кресло, спрашивает Берия. За это я его одобряю. При его должности что самое главное? Информация. Информация обо всем и обо всех. Сначала скажи, зачем я тебе понадобился? Про шляхту ты мог по телефону спросить. Скажу, пенсне поблескивает на меня вполне мирно, новости есть, и не одни. Но все-таки сначала ты. Для завязки разговора, слегка усмехаюсь, тогда слушай. Приезжают в гости к деревенскому Ване пара друзей, Вася и Петя. Сидят они в садочке, пекут картошечку на костерке, уху варит, самогонкой балуются. Лаврентий Палыч сначала хмурится, но легкомысленный анекдот увлекает. Кончаются дровишки, Ваня и говорит: «Петь, сходи в сарай за дровами». Петя заходит в сарай, бам, на выходе из сарая, бам, принес несколько поленьев, под обоими глазами по синяку. Потом история повторяется с Васей. Сидят они, украшенные парой блямб, посматривают на Ваню. В третий раз, настает его очередь, идет Ваня за дровами, заходит, бам, выходит, и ни звука. Друзья удивляются, почему у них по два фонаря, а у Ивана только один, и почему, не выдерживает напора интриги Берия. А потому, отвечает Иван, что только городские могут на одни и те же грабли два раза подряд наступить. С удовольствием артиста, сорвавшего аплодисменты, гляжу на мелко хихикающего Берию. Понял теперь, зачем я шляхту тряс. Ты все-таки поясни, требует нарком. Я хочу быть умнее этого Ваньки. Только дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на чужих. Вроде бы нам все известно, но вот лично я много интересного узнал. И нового. Бери, не надо меня поторапливать. молча ждет. Лаврентий, давай по чайку, мое предложение проходит сразу. Пока его готовит, продолжаю рассказ. Немцы отработали эффективную схему неожиданного нападения. Если они решат начать с нами войну, сделают точно так же, как с поляками. Следи внимательно, Лаврентий. Первое, они за 2-3 дня до начала забрасывают диверсантов. Их задача порушить линии связи и подготовиться к захвату важных мостов на направлениях главных ударов. Второе, мы не знаем точной даты нападения, но точное время суток знаем. Это время восхода солнца, или несколько минут до него. Почему? Берия не выглядит непонимающим, но ему нужны еще доводы. Потому что самые лучшие, это ночная бомбардировка, но ночные полеты для летчиков всегда трудны. У немцев опытные летчики, у немцев всякие летчики, и асы, и просто опытные пилоты, и совсем молодые выпускники летных училищ. А бомбардировка проводится массированная. Вылетают все. Момент восхода солнца, самое лучшее время, вроде еще ночь, но уже светлеет. Летчики не заблудятся. Берия мои доводы принимает, пенсне блестит одобрительно. Третье мы давно знаем. Удар по моему округу будет нанесен сходящимися к линиями от Сувалок и Бреста в сторону Минска. У тебя там что-то есть? Почти ничего. Мои войска сконфигурированы так, чтобы удобнее всего было нанести удар 10-й армии в сторону Варшавы. Если оставить, как есть, немцы достигнут своих целей. Надеюсь, не оставишь, как есть. Не оставлю, но скажи мне, это что? Отставляю давно принесенный и почти допитый стакан чаю в сторону, беру у Берии лист бумаги с карандашом и довольно разборчиво рисую машину с антенной на фургоне. Похоже на редут, рассматривает Берия рисунок. Я ж говорю, они в своем НКВД все знают. Да, РЛС редут. Где ты его увидел? В Тушино. Все правильно. Радиолокационная станция редут отслеживает воздушные цели, подробно поясняет Берия. Он же не знает, что мне долго объяснять не надо. Доливаю себе чаю, хватаю печеньку, самое время для сакраментального вопроса. Почему у меня такой нет? Вернее, двух, гипнотизирую его немигающим взглядом. Его этим не проймешь, легче удава переглядеть. Но я не давлю, я жду ответа. Хорошо, хорошо, попробую, сдается Берия. Кстати, вот для тебя еще. Он достает из ящика, немного порывшись, лист бумаги. Список. Ага, это репрессированные, напротив фамилии указана специальность. Просматриваю по-быстрому, спотыкаюсь на где-то слышанной фамилии Таубин, конструктор артвооружений. Лаврентий, должен тебе сказать одну вещь, только ты не обижайся, жду, когда Берия согласится выслушать и не обидится. Я прекрасно понимаю, что в чем-то они провинились, но не слишком ли легко мы их под расстрел подводим? Опасную я тему поднимаю, ох, опасную. Но мне главное до начала войны продержаться, а там я буду практически недосягаем. Вы про что, товарищ Павлов? Пенсне блестит угрожающе. Вот, это и предполагал. Разозлился. Понимаешь, Лаврентий, я крестьянин. Я до сих пор, хоть и генерал, но увиденный на земле гривенник подберу. Эти специалисты стоят намного дороже. Кто-то из них, тычу пальцем в список, запросто на тонну золота потянет. Кто-то из них, может, и больший ущерб причинил. Холодно заявляет Берия. А я не спорю, перехожу на максимально легковесный тон, больше, так больше. Только вот скажи, Лаврентий, упорно не перехожу на предложенный стиль общения, почему у меня до сих пор бронебойных снарядов нет, как я немецкие танки бить буду, знаешь, почему их нет? Берия отрицательно качает головой и слушает внимательно. Квалифицированных токарей и фрезеровщиков не хватает, даже их у нас мало. Директора завода можно к стенке поставить, может, и есть за что. А новый директор где токарей возьмет, родит? Перевожу взгляд на список, забираю его. Кстати, огромное тебе спасибо за них. Радиотехников среди них нет, вроде оттаивает, молча разводит руками, увы. Кстати, чай великолепен. И что интересно, это грузинский чай. В мое время часто смеялись над ностальгирующими по сталинским временам. Де, знаем, знаем. И трава тогда была зеленее, и небо ярче, и чай вкуснее. А вот правы они, ностальгирующие. Никакого сравнения с грузинским чаем 70-х или 80-х, вкус которого, вернее, отсутствие вкуса, я помню. Скорее всего, сказался типичный для брежневского времени подход к производству всего с точки зрения вала. Часто в ущерб качеству, зато есть победная строчка в газетах и сводках, на сколько-то десятков или даже сотен процентов выросло производство чего-то там. И с 1913 годом модно было сравнивать, что уж вообще удивление вызывало. И все-таки, зачем ты меня вызвал? Он ведь так и не сказал еще. Ну, хорошо, окончательно отходит Берия, скажу. Завтра летим в Ленинград смотреть твои зенитные тачанки. Ты что, не рад? Рад, отвечаю, немного подумав. Но это ж только опытный образец, все тебе не так, бурчит Берия. Все так, Лаврентий, не знаю, что бы я без тебя делал. Просто времени почти не осталось, тяжело вздыхаю. Есть немного, не соглашается нарком, немцы на Балканах увязли. Когда в 10 часу ухожу в гостиницу, посещает меня примечательная мысль. В то, что немцы вот-вот нападут на нас, Берия уже верит. Глава 12. Ни шатка, ни валка. 21 апреля. Понедельник, время 10:05, Минск, аэродром Мачулище, 84 УИАП, 59 АЭЯД. Здесь будете работать, Павел Степанович, гостеприимно повожу рукой по ангару Ходоровича. Притащил сюда профессора БГУ Никоненко, которого уже давно загрузил заданием по линии РЭП. Мои радиотехники смотрят ожидающе и с легким испугом. Ваша работа под грифом совершенно секретна, поэтому за любые вопросы в этом направлении от ваших коллег смело и без сомнений сажайте их на гауптвахту. Даю вам такое право. Полковник Туренко вам в помощь. Ходоровичем широко и приветливо улыбается упомянутый полковник. Для вас построим отдельное помещение, чуть поодаль. Товарищ полковник позаботится. Решите, какого размера оно вам нужно и какое требуется оборудование. И, смотрю на профессора уже без улыбки, я жду результата. Павел Степанович, и не через год и даже не через месяц, на лице профессора возникает мученическое выражение, будто его на дыбу пристраивают. Хорошо, мой генеральский лик аж перекашивает, так мне не хочется этого говорить, ровно через месяц, первый результат, который можно пощупать. Ребята, киваю на Ходоровичей, по мелочам вам помогут, радиодетальки подкинут, с дирекцией завода сведут, если вам что-то особенное понадобится. Хлопаю по капоту стоящую рядом машину. Трехтонка, ЗИС-5, в твоем полном распоряжении. Делай с ней, что хочешь. Единственное требование. Она должна остаться на ходу. Кузов коротковат, обходит машину вокруг Никоненко. Удлинишь, прицеп подгонишь. Прицеп мгновенно решает и озадачивает уже меня Никоненко. Раза в полтора длиннее кузова. Вот зараза. Мгновенно превратил меня в своего снабженца. И кто это сказал? Что генералам жить легко, я что ли, не может быть. Хорошо, Павел Степаныч, будет тебе прицеп, только ты сначала оборудование для этого прицепа собери, нахожу способ вернуть паз. Обсуждаем некоторое время габариты, и подходит очередь Ходоровичей. Наверное, вас некоторое время эта машина покатает. Ты все привез, Ходорович, который главный, докладывает. Конденсаторов на заводе ему выдали 200 с лишним штук. На остальные завод сделает заказ. А я уже хотел начать машину портить, делает разочарованный вид Никоненко. Это я для красного словца сказал, поясняю я, зачем тебе ее портить. Генератор мощный хотел на двигатель подключить. Не надо. Возьмешь какой-нибудь мотор после капремонта, с какого-нибудь автомобиля. На него и повесишь генератор. Вместе с запасом топлива разместишь в кузове, а все свои приблуды на прицепе разместишь. Значит, с вас двигатель, тут же загружает меня профессор, мать его, только ты меня так не возьмешь. Поехали, и везу его в автобронетанковую мастерскую, в ближайшую, Минскую. Там подбираем для профессора мотор от грузовика, новенький. Причем чуть ли не вместе с руками у начальника мастерской оторвали. Начальник, поначалу недовольный, что его раскулачили, быстро оценил перспективы. Под профессора обещаю раздобыть любые нужные станки и приспособления. Когда вернулись на аэродром, отправляю Ходоровичей в Кабрин. Начинать радиофикацию буду со своих любимчиков. Один самый большой и важный гвоздь начинает выковываться. Если к началу войны будет надежная радиосвязь с авиацией, скорость ее реакции возрастет в десятки раз. Где без связи придется ждать поддержки авиации не меньше нескольких десятков минут или нескольких часов, дежурная авиагруппа может появиться через минуту-другую. Безнаказанного избиения моих войск с воздуха не будет. Если Никоненко выкует еще один гвоздь, то будет мне счастье в виде волшебного десерта. Безнаказанное избиение с воздуха немецких войск. Фрицы узнают на своей шкуре, что значит не иметь безусловного господства в воздухе. 21 апреля, Понедельник, время 13:40, Минск, штаб округа. Сижу один в кабинете, даже не отлучного Сашу выстрел. Мне надо подумать, не учел я одну вещь. Средств для войны можно набрать много, и связь у меня будет отличная. И красноармейцы подготовленные, как там в мальчишек и бальчише было, и снаряды есть, да некому поднести, и пушки есть, да стрелять некому, у меня немного не так, но чувствую, чего-то я не доделываю и не додумываю. В Ленинграде мне показали версию СУ, Берия почти не вмешивался, пока я опускал заводских на площадке у цеха. Индустриальный пейзаж Обуховского завода, кстати, внушает, чувствуется в нем силища, не уступающая моему округу, только сконцентрированная на небольшой площади. Заводские сделали вариант заниженной установки пушки. Не прямо наверху вращающуюся платформу поставили, утопили ниже линии борта. Пытаются мне что-то объяснить про более сильную раскачку от выстрелов. Если пушку расположить выше, я обрываю взмахом руки. Мне не надо объяснять про момент сил, в физике прилично разбираюсь. Даже преподавал курс механики в ПИДе несколько лет. Из тех же соображений сильно ограничен горизонтальный угол поворота. Суммарно, всего 70 градусов в обе стороны. Короче, только назад пушка стреляет. Я не ругаюсь, прекрасно понимаю, что тунгуску из моего времени или панцирь-1 мне тут никто не сделает. Какой предполагается вес с полной загрузкой боеприпасами, полным баком и экипажем на борту? 8 тонн 600 килограмм, примерно. Пожилой и несколько задерганный представитель дирекции, кажется, ведущий конструктор озадачен. Видимо, сильно боялся моих капризов про малый сектор обстрела, готовился уговаривать и вдруг, как неосторожный боец, проваливается в атаке. «Сделайте 7», вздыхаю и делаю уступку, ладно, 7,5 тонн, без слов подпишу приемку. И как, несмотря на вопрос, вижу, начинает прикидывать на месте. Борта можно сделать толщиной 10 мм, лоб пусть остается такой же, но форму надо изменить, показываю рукой, пусть здесь остается отрицательный угол, а дальше изменяйте на положительный и здесь обрезайте. Опорную площадку попробуйте совместить с днищем, либо можно в этом месте дно ослабить, оно будет дублироваться поворотной площадкой. Корму ослаблять не надо? Нет. Если стрельба в ту сторону, то корма играет роль передней, боевой части. Будут еще идеи, согласовывайте со мной. На этом и закончил свой визит. А во время полета в Ленинград Берия все-таки сумел меня развеселить. Давно я так не смеялся, до сих пор при воспоминании не могу от улыбки удержаться. 17 апреля, четверг, время 09:35. Борт ТБ-7 командующего ЗПВ. Подмерный рокот моторов на не очень удобных сиденьях Лаврентий вдруг говорит. «Самую хорошую новость я тебе еще не рассказал, Дмитрий Григорьевич. Настроения болтать у меня не было, поэтому просто жду. Шум моторов, экипаж в отдалении, радист ближе, но он в наушниках. И все равно Берия понижает голос, наклоняется. Получил разведсводку из Германии, буду еще проверять неоднократно, но предварительные данные такие». Главный интриган Советского Союза делает паузу и сообщает нечто, заставившее меня открыть от изумления рот. У немцев в процессе обучения и эксплуатации боевых самолетов за год набирается 1800 аварий, часто вплоть до полного разрушения машины и гибели летчика. Сколько? Как ни был я поражен, но переспрашиваю шепотом. 1800. Вижу, что Берии самому доставляет удовольствие называть это число. Не осуждаю. Это что? Спрашиваю через паузу, за которую мне с трудом удалось подобрать отвисшую челюсть, я ткнул пальцем в небо и попал. Потом минут 10 мы оба, глядя друг на друга, ржали почти до слез, еле успокоились. Мы оба испытываем несказанное облегчение. Гнев Сталина от таких сведений угаснет, как свечка под проливным дождем. Я знал, что тебе понравится, Берия первым берет себя в руки. Ты сделал мне не только сегодняшний день счастливым, неделю, точно. Сталину докладывал, нет еще, я ж говорю, проверять надо, уж больно цифры большие, может не поверить. 21 апреля, понедельник, время 14:05, Минск, штаб округа. Вот такие дела, что-то в свое время попадалось мне про мессеры. Они нам много крови испортили, стали символом мощи Люфтваффе в той войне, но как оказалось, были у него серьезные болезни. В сердцах немецкие летчики говорили, что посадка самолета – русская рулетка. Именно в этот момент и происходили многочисленные аварии. Как-то так, Сталин бы расстрелял господина Мессершмитта на месте Гитлера, не глядя. Вообще, если вспомнить, то Гитлер намного мягче относился к своим немцам, чем Сталин к нам. Все-таки мы, Азия, нас не удивишь видом обезглавленного высшим правителем еще вчера всесильного визиря. Что-то я отвлекся, отхожу от окна, подхожу к большой карте своего округа, висящей на стене, как в кабинете географии. Смотрю сквозь нее, каждый вопрос по отдельности я решаю, и вроде успешно, но почему меня гложет пакостное чувство, что упускаю нечто более важное, чем даже радиосвязь. Без радиосвязи никак, но великолепная связь — это как бы имущество, инструмент. Надо умело ей пользоваться. В этом дело нет. Слишком очевидный ответ и вопрос узкий. Это не ключ к победе. Это материал для ключа. Как-то смутно все понимаю, не находя подходящих слов для определения, чего я хочу и чего добиваюсь. Ну, хорошо. Размеренно вышагиваю по кабинету туда-сюда. Что я говорил своим генералам? Немцы, наши учителя. Вермахт, лучшая армия в мире, и надо у нее учиться. Как делал в свое время Петр и со шведами. Карл XII сначала умыл нашего Петю так, что наши еле ноги унесли. Царь урок усвоил и начал всерьез реформировать армию, выводить ее на качественно иной уровень. И через несколько лет под Полтавой русская армия с честью выдерживает экзамен. Итак, что первым делом предпринимают немцы? Обеспечивают себе господство в воздухе. Это я давно знаю и усиленно готовлюсь противодействовать. Что еще? Останавливаюсь на полминуты. Это я вспомнил разговор с одним опытным и много чего знающим перцем. Когда я высказал недоумение по поводу отсутствия засад на походные колонны немцев, он, с легкой брезгливостью к моему наивному дилетантизму, по-менторски устроил мне, то ли лекцию, то ли выволочку. И то и другое, думаю так, дословно не помню, но смысл его речей был в том, что согласно тогдашнему уставу вермахта, как и современному российской армии, передовая войсковая группа передвигается не просто так. Устав требует бокового охранения и авангардной разведки. И немцы, по его словам, устав свой свято соблюдали. А вот когда не соблюдали, где, тогда и попадались. Как и наши в чеченскую кампанию и в Афганистане. Забивали командиры на устав и платили за это кровью солдат. ХММ. Этот перец, возможно, с реальным военным опытом, что вряд ли, чепуху несет. Нет, наверное, он прав. У нас много есть бумаг, красиво и правильно написанных. Только как соблюсти этот устав в горных условиях Афганистана? Например, кто это там и каким способом должен скакать по горам параллельно передвигающейся колонне? Где бы найти таких стремительных парней, которые олимпийских чемпионов по бегу и прыжкам в длину обставят и не заметят? В боевой выкладке, между прочим, с серьезным оружием вроде пулеметов и легких минометов, между прочим, меж тем хорошо известно, что ударные группы вермахта в иные дни делали по 100 километров в сутки, возможно, временами больше. А дороги у нас в России даже сейчас далеко не везде многополосные. К тому же для выполнения этого требования устава, если тот перец не соврал, и оно действительно существует, каждая дорога должна иметь пару параллельных сателлитных дорог. Только тогда боковое охранение будет способно поддерживать высокую скорость основной колонны. Пешком это невозможно, и нигде, никогда, ни в литературе, художественной и документальной, ни в кино, художественном и документальном, мне не попадались упоминания о таком порядке передвижения немецких войск. Но тогда возникает вопрос, как вермахт добивался такой скорости? Войска в походном строю страшно уязвимы, не могли немцы проигнорировать такую опасность. Что-то у них было. И что, первое я уже знаю. Предварительная засылка диверсантов и разведчиков в ближний тыл противника. Захват мостов, диверсии и прочие пакости на фоне постоянной связи с командованием. Мотаем на ус. Надо тоже отработать эту технологию. Второе. Связь и авиация. Не то, что я знаю и что уже делаю. Авиация прикрывает колонны и не только прикрывает, а внимательно отслеживает угрозы с воздуха. Им не надо постоянно висеть над войсками, именно над наступающей группой. Просто каждый летчик немедленно докладывает начальству обо всем замеченном. Он может и за 20 километров пролететь, другие самолеты можно заметить на большом расстоянии. Прикрытие тоже немаловажная часть работы авиации. Как только замечается намерение отбомбиться по колонне, бомбардировщиков или штурмовиков немедленно перехватывают мессеры. Но это не все. Что-то есть еще. ХММ, кажется, я знаю, что. И я точно не читал и не видел этого нигде. Сам додумался. Гарантировать не могу, но нечто подобное немцы наверняка использовали. Их подстраховывает тяжелая артиллерия, с которой они тоже постоянно на связи, и время от времени они ее подтягивают как можно ближе к себе. Сами в это время стоят. Немецкие артиллеристы наверняка умеют стрелять по карте. Пусть не с первого выстрела, но подготовленную засаду они накроют. Это если ее не заметит авиаразведкой предварительно засланные разведгруппы. Именно поэтому немцы никогда не передвигались со скоростью больше 100 км в сутки, хотя их полностью моторизованные части могли легко делать и по 300. Морщусь от собственной глупости. Не так уж неправ был тот надменный перец, толковавший мне о боковом охранении. Только у передовой группы его не было, но вообще-то оно было и постоянно шло вслед за ударной частью клина. Оно занималось охраной уже пройденной полосы. Моя глупость в том, что я планировал с легкостью неимоверной перерубать основание клина. Ща-а-зэ-зэ. Три раза мне немцы позволят это сделать, ага. Раньше я думал, что стрелки, показывающие направление ударов войск на карте, имеют широкое основание и сужаются к вершине из эстетических соображений. Воля художника, изображающего на картах ход боевых действий, так красивее. Пусть и прихоть художника, но она совпадает с реальностью. Основание, из которого вырастает шип наступления, действительно намного шире вершины. Мы не умеем воевать, все не умеем воевать, все, начиная от солдата и заканчивая генералами, не исключая меня. Поэтому немцы нас и сделали в 41-м с такой потрясающей легкостью. Все время у нас так, пока кровью не умоемся, думать не начинаем. Мы не умеем воевать. Вот главная причина, почему в 41-42-м годах немцы делали 40-ка все, что хотели. Вот о чем умалчивают учебники истории и генеральские мемуары. Все остальное, танки не той системы, несовершенные самолеты, недообученные летчики, даже отсутствие работоспособной связи, растет на этом стволе. Мы не умеем воевать. И прежде всего, генералы, что делать в стратегическом плане ясно. Учиться воевать. Как это делать? В моей истории делали на ходу, путем проб и ошибок, ценой крови сотен тысяч солдат и офицеров. Уж про себя-то назову их, как привычнее. Пока что учатся воевать только два элемента огромной системы. Красноармейцы и младшие командное звено, и то, только у Никитина. Второй элемент, я, что-то делает капец. Только три боеготовых опытных экипажа тяжелых бомбардировщиков, хоть и хорошо, но очень мало. Про зенитчиков и, в целом, артиллеристов мы даже не вспоминали. С диверсантами я хорошо придумал, это как раз в будущем передовая разведка и захват мостов в полосе наступления. Все, как немецкий доктор прописал. Вопрос с превентивным авиаударом по моим аэродромам я решу. Он уже решается. В самом худшем для меня случае Люфтваффе господство в воздухе придется выгрызать. В подарок, как случилось в моей истории, Геринг его не получит. В самом лучшем случае, господство в воздухе будет за моими ВВС. Вот только что они будут с ним делать, мои малоопытные летчики. Картина целиком пока не вдохновляет. Все происходит фрагментарно и бессистемно. Окончательно проясняется только тема летающего командного пункта. Хотя нет, не проясняется. Надо усилить вооружение, а при установке мощных пушек конструкцию самолета начнет трясти. Не так просто это сделать. Отдам на откуп конструкторам, им руки выкручивать, себе дороже. Одну пару бомбовых подвесок сократят, а вторую можно переделать в гондолы для стрелков. Мне не бомбардировщик нужен, а летающий КП, небесный филиал штаба.